обмахивал шапкой свое потное, изредка дергавшееся лицо. Он волновался все сильнее. «Так вы признаете, что вы по векселю должны были заплатить Фишеру 5000 через 2 недели?» «Я признаю. То есть, что же именно мне признавать? Ну, предположим, я не заплатил бы Фишеру. Я и в самом деле не мог бы, вероятно, ему заплатить в срок. Что ж вы думаете, он описал бы мое имущество? Платье мое продал бы с молотка, что ли? Ведь это курам насмех, господин следователь. Надо было знать Фишера. Для него 5000 были все равно, что для меня 5 рублей. Скорее всего, он просто забыл бы о сроке моего векселя, а в крайнем случае потребовал бы, чтоб я вексель переписал. И то больше по коммерческой привычке потребовал бы, только и всего. Наконец, от смерти Фишера вексель ведь законной силы не теряет. Вот ведь вы его нашли? Я вас прямо спрашиваю, господин следователь, что вы, собственно, хотите доказать?» «Об этом мы пока не говорим. Сейчас мне от вас нужны более подробные и точные сведения о ваших средствах. Вы сказали, что проживаете около 3000 в год. Меня удивляет, как вы могли сводить концы с концами при этом доходе и при том образе жизни, который вы, насколько я могу судить, ведете. Вы за квартиру сколько платите?» «600 рублей в год». «Имеете прислугу?» «Имею недорогую». «Значит, на жизнь вам в месяц остается меньше 200 рублей. Вы обедали в дорогих ресторанах. Не всегда в дорогих. Стол мне не стоит и 100 рублей в месяц. К тому же меня часто приглашают». 100 рублей в месяц на стол. «Значит, на все остальное остается примерно столько же. Сюда входят и увеселительные места, и развлечения, и платье. Вы хорошо одеты, и все. Летом вы никуда не ездили?» «Ездил в Крым». «Вот и в Крым ездили». «Это все на 100 рублей в месяц?» «Я бухгалтерии, господин следователь, не веду. Мне трудно вам представить точный бюджет, да еще сразу, без подготовки. Надо вспомнить и сообразить». «Да, необходимо вспомнить, господин Загрядский. Это важный вопрос. Когда вы с Фишером посещали рестораны и увеселительные места, вы за себя платили?» «Иногда платил, чаще за все платил он. Это так естественно при его богатстве и моих скромных средствах». «Чаще он, но иногда платили и вы, тоже очевидно, из тех 100 рублей». «Я не скрываю, это бывало редко». «Может быть, даже и никогда не бывало?» «Вы хотите сказать, что я жил на средства Фишера?» «Это неверно, господин следователь. И потом, если я жил на его средства, зачем же мне было желать его смерти?» «Вы говорите, что ездили летом в Крым. Вы там были один?» «Я не понимаю вопроса. У меня в Ялте было много знакомых». «Я говорю не о знакомых. Госпожа Фишер была в то время в Ялте?» «Господин следователь, я категорически заявляю, что о госпоже Фишер я говорить не намерен и отвечать на инсинуации не буду». «Я просил бы вас быть сдержаннее в выражениях», — сказал резко Яценко. «Вы говорите с должностным лицом, и вас допрашивают по делу об убийстве, господин Загрядский». «Вы, однако, сказали, что допрашиваете меня как свидетеля. Сказали вы это, господин следователь?» «Что ж это?» «Предлагаю вам прямо ответить на вопрос, была ли госпожа Фишер в Ялте одновременно с вами?» «Ну да, была». «Вы жили в одной гостинице?» «Да, в одной, и с нами еще 100 человек». «Вы вместе обедали?» «Иногда и вместе». «Иногда и вместе». Эти повторения последних слов допрашиваемого —